Я взяла клюшку. Мои пальцы скользнули по его руке. «Я никогда не сдаюсь», — задумчиво произнес он. «Но именно к Сандру дед велел отыскать Тоби». А Элли все колотил в дверь, ведущую на крышу. Надо уже прекратить его мучения. Я поглядела на Джеймсона. Надо идти. Но я не могла. Джеймсон, наконец, вот-вот мог мне открыться, рассказать, каково это — вырасти в доме Хоторнов. Я подошла к ведру с мячиками и бросила один на траву. Никогда прежде не держала в руках клюшку. Я понятия не имела, что творю, но мне ужасно понравилось. Порой тоску и впрямь надо выбивать. Первый раз я попала мимо мячика. «Опусти голову ниже», — велел Джеймсон. Он встал сзади и показал, как правильно взять клюшку, обхватив руками мои и координируя движение от плеча до кончиков пальцев. Даже сквозь ткань форменного пиджака я ощущала жар его тела. «Попробуй еще разок», — прошептал он. На этот раз замах мы делали вместе. Наши тела двигались синхронно. Я почувствовала, как расправились мои плечи, ощутила движение Джеймсона за спиной. Каждой клеточкой тела уловила контакт между нами. Клюшка ударила по мячику, и он взмыл в воздух. Меня накрыло волной чувств, но теперь я не стала их сдерживать. Джеймсон ведь привел меня сюда, чтобы я дала им выход. «Если Тоби и впрямь мой отец», — произнесла я неожиданно громко. «Где он пропадал всю мою жизнь?» Я обернулась к Джеймсону, прекрасно осознавая, что он стоит чересчур близко. «Ты ведь знаешь, как мыслил твой дед», — с жаром произнесла я. «Знаешь его любимые фокусы. Что мы упустили?» «Мы». Я сказала «мы». «Тоби умер за несколько лет до твоего рождения», — ответил он. Джеймсон всегда смотрел на меня так, будто ответ мне уже известен. Будто я и есть ответ. Пожар на острове случился 20 лет назад. Наши мысли заструились в едином русле. Со дня пожара прошло 20 лет. 20 лет назад Тобиас Хоторн переписал завещание, лишив богатств всю семью. И тут меня посетила внезапная мысль. «В прошлой нашей игре», — с тяжело колотящимся сердцем сказала я, «подсказки были запрятаны в тексте завещания». Пульс подскочил, и взгляд, которым Джеймсон по-прежнему на меня смотрел, был тут ни при чем. Почти. «Но это ведь была не единственная версия документа». Джеймсон сразу понял, о чем я. Он видел то же, что видела я. Старик взял себе новое среднее имя с носом. Сразу после предполагаемой смерти Тоби, а потом написал завещание, по которому семья лишалась всего. Я сглотнула. «Ты любишь повторять, что у него были любимые трюки. Какова, по-твоему, вероятность того, что старое завещание — это кусочек нынешней головоломки?» Глава 16. Прямо оттуда, с крыши, под шум ветра, трепавшего мои волосы, я позвонила Алисе, чтобы узнать о завещании. «О конкретных копиях предыдущей версии завещания мистера Хоторна мне ничего не известно, но в распоряжении компании Макнамара, Артега и Джонс имеется оригинал этого документа, и вы можете с ним ознакомиться». Я сразу поняла, что Алиса подразумевает под конкретными копиями, но отсутствие аналога красного завещания вовсе не означало, что мы забрели в тупик. Сдаваться рано. «А как скоро можно это сделать?» — спросила я, не сводя глаз с Джеймсона. «Сперва вы должны выполнить парочку моих просьб». Я нахмурилась. В прошлый раз, когда я попросила показать мне красное завещание, Алиса заставила меня взамен предстать перед командой стилистов. «Только не говорите, что мне опять пора менять имидж», — со стоном взмолилась я. «Я еще от прошлого раза не отошла». «Сейчас вы выглядите вполне прилично», — заверила меня Алиса. «Но мне необходимо, чтобы сразу же, после занятий, вы выделили в своем расписании время на встречу с Лэндон». Лэндон была моим медиаконсультантом. Она занималась пиаром и учила меня общаться с прессой. «А почему мне нужно с ней встретиться сразу после занятий?» — с подозрением спросила я. «Мне важно, чтобы вы подготовились к возможным интервью на ближайший месяц. Нам надо удостовериться, что мы контролируем происходящее, Эйвери». Алиса выдержала паузу. «Мы, а не ваш отец». В ответ мне ужасно хотелось сказать, что Рики Грэмс вовсе не мой отец, что на моем свидетельстве о рождении стоит другая подпись, но я сдержалась. «Ладно», — сухо сказала я, — «что еще? Алиса ведь упомянула о парочке просьб. «Не дурите и пустите бедного телохранителя на крышу». После уроков мы с Лэндом встретились в овальной зале. «В прошлый раз я учила вас, как избегать ответов на вопросы. Искусство отвечать куда сложнее. Если имеете дело с толпой репортеров, можно просто пропускать нежелательные вопросы мимо ушей. Но если это интервью один на один, то этот вариант отпадает. Я старательно делала вид, будто с интересом слушаю. «Вопрос в этом случае», — продолжала Лэндон со своим хлестким британским акцентом, «надо перенаправить, причем так, чтобы у слушателей возник острый интерес к тому, что вы говорите. И никто бы даже и не заметил, как вы подвели беседу к одной из выигрышных для себя тем». «Выигрышных тем», — эхом повторила я, хотя все мысли мои были о завещании Тобиаса Хоторна. Моя рассеянность не укрылась от проницательных темно-карих глаз Лэндон. Она вскинула бровь, и я заставила себя сосредоточиться. «Замечательно», — отчеканила она. «Первым делом вам надо решить, что слушатели должны извлечь из интервью. До этого необходимо сформулировать личностный лейтмотив. 6 выигрышных тем и не менее 20 историй из жизни, которые могут очеловечить ваш образ и перевести абсолютно любые вопросы в ту плоскость, которая выгодна вам». «И все?» — с иронией спросила я. Лэндон не обратила на мой тон абсолютно никакого внимания. «Не совсем. Еще необходимо научиться определять так называемые «нет-вопросы». «Я справлюсь», — твердила я себе. «Я смогу состроить из себя милую юную звездочку, получившую миллиарды. Я сдержусь и не буду закатывать глаз». «Что за «нет-вопросы»?» «Такие, на которые можно ответить одним словом. Чаще всего «нет». Если не получается вывести вопрос в выигрышную плоскость или сложится ситуация, при которой лучше много не говорить, будто вы оправдываетесь, нужно посмотреть журналисту в глаза и без малейшего намека на то, будто вы защищаетесь, дать короткий ответ. Нет, да, иногда». Она произнесла эти слова так искренне, а ведь ей никто не задавал вопросов. «Мне не за что оправдываться», — заметила я. «Я ничего плохого не сделала». «Как раз это заставит звучать ваши слова как попытку защититься», — спокойно сказала Лэндон. Медиаконсультант дала мне домашнее задание, и я вышла из зала с твердым намерением разыскать Алису, чтобы она выполнила свою часть уговора. Спустя час Орин, Алиса, Джеймсон и я уже спешили в офис фирмы Макнамара, Артега и Джонс. К моему изумлению, у здания нас ждал Ксандер. «Ты ему рассказал о поездке?» — спросила я у Джеймсона, когда мы выходили из джипа. «Не пришлось», — нахмурившись, ответил он. «Он ведь тоже Хоторн», — сказал Джеймсон, повысив голос, чтобы Александр услышал. «Надеюсь, на этот раз обошлось без жучков».